Глава 11. Догадки. Может ли это оказаться подставой? Что если кто-то решил свалить на меня атаки на князя? Такой вариант следует иметь в виду и от него подстраховаться, если соглашусь на сделку. Но так ли мне необходим муравей? Совсем недавно с ним столкнулся, и Жейдер с трудом смог ликвидировать угрозу. Ну, кое-что знаю о способностях вражеского голема, то повторно не наступлю на старые грабли. Впрочем, недавняя неудача не моя вина, за подготовку к исследованиям отвечала Гарцева. Она неплохо подстраховалась, но не могла предположить, что активированный голем так себя поведет. Да и сейчас невозможно все предугадать. В первую очередь следует иметь оружие, способное остановить врага, и только потом решаться на опасные изыскания. «Семен, а почему ты решил, что это меня заинтересует?» – задумчиво спросил я. «Вы создали голема, поступили в артефакторику, чтобы продолжить изучение и создание магических штучек. Цена за такой объект, считаю, не слишком высока, и можно извлечь из этого прибыль», – озвучил свои мысли бывший капитан. «Прибыль?» – переспросил я. «Это каким же образом? Перепродать вражеского голема вряд ли кому-нибудь сможем. Или ты на князя намекаешь? Так тот отдаст приказ, и у нас его просто конфискуют. В лучшем случае компенсируют затраты, в чем сильно сомневаюсь». Сразу представил Громова, как страж потирает руки и получает еще один объект для исследования в своих лабораториях. Предварительно вымотает всю душу, допрашивая, где это на меня муравей свалился, и не заныкал ли я ящичек в горах, а потом за ним вернулся. Кстати, а это неплохая идея. Если Святогор с группой смогли захватить склад, то ведь и мы можем пройти их маршрутом. Готов поспорить, что нового нападения никто не ждет. Да, защиту наверняка усилили, надавали по шапке виновным, а то и прибили сгоряча. «Технологии», — пояснил свои слова мой начальник охраны. «Вы, уверен, сможете разобраться, каким образом создан муравей, и на его основе что-то свое сделаете. Недаром же вас называют мастером големов. Об этом и продавец обмолвился». «Так вот, почему он такое предложение сделал», – задумался я. Не так давно размышлял о том, чтобы усилить защиту резиденции именно кем-то похожим. И почему теперь сомневаюсь? Ведь само в руки идет. Деньги? Из-за того, что слишком дешево? Да, складывается впечатление, что это ловушка». «Продавца пробил, насколько это возможно», – задумчиво произнес Семен. «У него действительно финансовое положение аховое. Хватается за любую работенку, даже полукриминальную. Если провести параллель с тем, что происходило на полигоне, когда совершалось покушение на князя, то это попахивает изменой», – хмыкнул я, окончательно приняв решение. «В этой авантюре, от которой дурно попахивает, участвовать не стану. Если только не передать информацию страже, пусть у той голова болит». «Можно и по такому пути пойти», – спокойно отреагировал Семен. «Тогда так и сделаем», – решил я. «Все материалы передай», – оборвал себя на полуслове, понимая, что как ни крути, а придется общаться с Романом Омаровичем. Тяжело выдохнул и вытащил из кармана сотовый, отыскал в телефонной книге номер стража, секунду помедлил, прежде чем тапнуть по его фамилии, а потом нажал на вызов. «Слушаю!» – через пару длинных гудков раздался голос Громова. «Добрый вечер!» – поприветствовал я своего собеседника. «Не отвлекаю?» «Станислав Викторович, доброй ночи! Чего вам не спится? Раз уж позвонили, то говорите!» – недовольно произнес страж. А вот на заднем фоне кто-то поинтересовался. «Рома, шампанское уже открыл?» Я, честно говоря, не поверил своим ушам. Конечно, телефонная связь искажает звучание, да и женщина произнесла эту фразу не рядом со стражем, но... Да-да, это госпожа Гарцева, и она расслаблена. Опять-таки про шампанское разговор. Понятно, что своим звонком я им помешал. Зато получил информацию, и кое-какие моменты встали на свои места. «Роман Омарович, простите все же за бестактность, но у меня есть интересная информация, которая вас обязательно заинтересует», – сдерживая улыбку, сказал я. «До завтра не подождет», – уточнил Громов. «Через моего начальника охраны поступило одно заманчивое предложение о приобретении опасной вещички», – подбирая слова, произнес я. «Ну а я-то тут при чем?» – недовольно спросил страж. «Вам решать, покупать или нет?» «Черт! Никак не могу придумать, как в телефонном разговоре сказать про огненного муравья». «Да все бы ничего, но обжечься могу. Как сегодня?» — взглянул на часы. «Точнее, такое уже вчера чуть не случилось». «Господин Жиргов, на ожог всегда можно подуть, наложить заклинание исцеления. Совета вам дать не могу, моя сфера деятельности далека от финансов», — заявил Громов, явно не поняв моего намека. «Хорошо, буду думать и решать. Благо, сейчас в своей резиденции до утра никуда не собираюсь», — сдерживая улыбку, сказал я. Опять услышал голос Елизаветы Матвеевны, и декан высказывает недовольство, что страж трындит по телефону, а не уделяет ей должного внимания. «Доброй ночи», — пожелал Роман Омарович и, не дожидаясь моего ответа, разорвал связь. «Не договорились?» — уточнил Семен. «Подождем», — хмыкнул я. «Максимум через час начальник отделения стражей почтит нас своим визитом. Пока же есть время, скажи, в Афгане приходилось работать?» «Случалось», — коротко ответил бывший капитан и помассировал правое плечо, перехватив мой вопросительный взгляд, пояснил. «Там чуть что, за ножи хватаются. Или сразу стреляют. Шальная пуля попала. Вроде и следа не осталось, но к перемене погоды ноет». «У тебя там...» — неопределенно кивнул головой. «Знакомые остались?» «Станислав Викторович, обрисуйте задачу, а я скажу, возможно, ее выполнить или нет», — попросил мой начальник охраны. Говорить, что недавно побывал в Афгане и что там случилось, я не стал, как и выдумывать какую-то легенду. Семен не дурак, понимает, о чем можно знать и говорить, а что не озвучивать. Есть достоверные сведения, что как минимум один контрабандный путь — по доставке големов-муравьев происходит с территории Афганистана. Кто-то организовал базы, на которых накапливается груз, а потом его переправляют в княжество. Думаю, несложно разобраться, для какой цели это делается. «Никак не угомонятся и готовят свержение князя», — задумчиво проговорил Семен. «Так вот, нам бы узнать об этих точках. Или в пути перехватить караван». «Вы подразумеваете действовать самостоятельно, без привлечения официальных структур?» — уточнил мой начальник охраны, правильно ухвативший мысль. «Верно», — широко улыбнулся я. «Если сумеем такое дело провернуть, то будь уверен, отблагодарю в пределах разумного», — немного поразмыслил и счел правильным уточнить. «Честно говоря, не представляю, какой бюджет на это потребуется. Заранее обсудим, и если потяну, то можем попытаться». «Мне надо 3 дня». Потер подбородок Семен. «Да, еще момент. Необходимо 1000. Информация стоит дорого. А в каких бы отношениях я не находился с местными и приезжими в Афгане, но им хочется кушать, и за бесплатно они ничего не скажут». «Не вопрос», — хмыкнул я. «Станислав Викторович, только поймите, даже деньги не дадут гарантии, что смогу узнать о нужном вам грузе». «Ой, да знаю про риски», — заверил я своего собеседника. «Действуй, а результат, каким бы он ни был, интересен». 3 дня», — напомнил Семен, и когда я кивнул, он достал из внутреннего кармана смартфона и принялся что-то быстро писать. «Сейчас отправлю 1 смс-ок с просьбой о встрече. Дам задание, и когда получу информацию, то и сделаем окончательные выводы. Может, и раньше необходимые сведения добыть получится». «Договорились», — кивнул я. Вызвал Гербера и приказал приготовить для Семена одну из комнат. Вообще-то давно пора моему начальнику охраны иметь в резиденции постоянное место для проживания. На производстве дела наладил, пора и за другие приниматься. Опять-таки, мне с ним проще связаться, когда возникнет та или иная необходимость. Как ни крути, а часть вопросов предстоит передать доверенным людям. Уверен ли я в бывшем капитане? Пост ему дал большой, но пока больше номинальный. Посмотрим, Семен себя в деле должен показать и заслужить доверие. Немного поработал, записал, как боролся с даром отрицания, постарался не упустить ни одной детали, пока свежо в памяти. Разбирать свои действия не стал. Сперва хочу поискать информацию о людях с такими проблемами, как у Насти, и чем все закончилось. «Странно», — вслух сказал сам себе, когда часовая стрелка стала подбираться к 2 часам. «Неужели Громов настолько занят, что не смог сложить 2 и 2?» Но сделал все от себя зависящее, а теперь можно и отдохнуть. Принял душ, разделся и только положил голову на подушку и прикрыл глаза, как смартфон зазвонил. Несложно догадаться, страшно рисовался. «Станислав Викторович, если позволите, хотел бы нанести вам визит», — заявил Громов. «Роман Омарович», — широко зевнул я, — «уже 2 часа ночи. Ждал вас намного раньше». «Лучше поздно, чем никогда», — мрачно буркнул тот. «Делаю переход. Вы меня примете?» «А куда деваться?» — встал я с кровати. «Через 10 минут подойду к воротам». «Понял, до встречи», — ответил Громов и дал отбой. Пришлось вставать, одеваться и переться к воротам, чтобы стража пустить. Невольно задумаешься о дистанционном пропуске, чтобы магия дома по приказу пропускала посетителей, да и Герберу бегать по каждому звонку не придется. Ночная прохлада и сырость начинают снимать сонное состояние. Боюсь только, что, вернувшись в тепло и усевшись в мягкое кресло, сразу могу уснуть. Хотя нет, не получится. Громов рядом будет, а с ним всегда приходится держать себя в тонусе и следить за языком. «Наконец-то!» – буркнул я и зябко передернул плечами, когда в темноте перед воротами появилась фигура стража. «Я на минуту раньше пришел. Не понимаю вашего недовольства», – немного раздраженным голосом сказал Роман Омарович. «У вас тоже имелись определенные планы на эту ночь?» — хмуро поинтересовался у недовольного Громова. «Уж простите, сами изъявили желание побеседовать». «Станислав Викторович, что-то вы не в духе!» — рассмеялся страж. «Прогуляемся?» — указал он рукой в сторону моего же дома. «И как на это реагировать? Впрочем, не похоже, что визитер проявляет наглость и желает показать себя этаким хозяином. Опять-таки, в этой ситуации не мне от него что-то потребовалось. Роман Омарович, предлагаю все же в кабинете переговорить. Если информация заинтересует, то подключу к беседе своего начальника охраны, от которого и поступили сведения», — сказал я Громову. «Неужели все так серьезно?» — с улыбкой уточнил страж. «Да как вам сказать?» — хмыкнул я. «Думаю, князь не очень-то доволен работой стражи, когда она оплошала на полигоне и довела до боестолкновения с големами-муравьями. Там столько всего происходило и качнуться могло не в нашу сторону. Гибель группы в Афганистане тоже не принесла плюсов страже. А про контрабанду с целью, как понимаю, передать кому-то другому трон, и говорить не стоит. В итоге ваша вотчина допустила множество промахов». «Думаешь, макнул меня мордой в грязь?» — усмехнулся Громов, переходя на «ты». «Огневу все известно, и не только перечисленное. Приоткрою одну из тайн, давно ставшую всем очевидностью. На полигоне мы готовили ловушку. Да, они все предугадали и подстраховались. Враг наделал промахов, но князю и его окружению, поверь, ничего не угрожало. Знаешь, Станислав Викторович, чувствую, что ты сильно переутомился. Правда, не понимаю, почему. Но этот момент обязательно выясню. Очень откровенные вещи сказал». «Хм, да, согласен. Это у меня мозги хреново работают. Сказывается усталость. Впрочем, могу и повторить все сказанное, ибо именно так считаю. Стража в последнее время допускает непростительные ошибки». «Если правильно тебя понял, то есть информация о муравье-големе. Это так?» — продолжил страж. «Роман Омарович, извините, если обидел». Поморщился я, мысленно себя обругав. «Чего на Громова наехал? Ему лучше моего свои ошибки и промахи известны». «Да, мне предложили приобрести голема-муравья. По словам Семена, это мой начальник охраны». «Семен Павлович Куршинов. Бывший капитан спецподразделения, специализирующийся на выполнении боевых задач в тылу врага». Перебил меня Громов. «У него есть один недостаток, поэтому и на службе не задержался». «Можно полюбопытствовать, какой?» — не удержался я от вопроса. «Прямолинейный и честен, но предан и своих не предаст и не бросит», — вздохнув, пояснил мой собеседник. «Признаюсь, таких офицеров пытаюсь переманить в стражу, но не за всеми удается наблюдать. Куршинова держали на примете, но прозевали. Вам повезло, смогли рассмотреть в нем потенциал». «Ха!» Это обрадовало. Громову поверил, тем более его слова совпадают с моим мнением и наблюдениями. Насчет же прямолинейности Семена мог бы поспорить. Он не так прост, но раскрываться не спешит, прикрываясь определенной маской. Боевые товарищи за ним пошли, подчиняются и выполняют приказы, а это дорогого стоит. «Если о нем вам известно, то тогда легче разговор пойдет», — не стал я комментировать слова Романа Омаровича. «Так вот, поступило предложение приобрести голема-муравья. Якобы при разгрузке-погрузке, когда перевозилась контрабанда, один ящик затерялся, а приобретатель товара перевозчику так претензии не предъявил». «Он совсем дурак, этот перевозчик. Да за одну только информацию убивают. а тут недостача. Да еще чего?» Недоверчиво покрутил Громов головой. «На такой риск пойдет только больной на голову или отчаявшийся. Или этому господину забыли заплатить. Но в любом случае за такие дела происходит расчет, и чаще всего пулей в голову или ножом под ребра. Таких подробностей не знаю», — развел я руками. «Станислав Викторович», — остановившись, вкрадчиво произнес Громов, стараясь в ночном сумраке и при слабом освещении проследить за моими эмоциями. «А почему решили поделиться и себе не загробастали муравья? Уверен, смогли бы найти ему применение». «Этот вопрос ожидаем», — на него заготовил несколько вариантов ответов, но в последний момент решил не лукавить. «Судя по времени, то предложили устаревшую модель». «С ней нет смысла проводить изыскания, это одна из причин. Вторая, не хотел ссориться с вами. Как ни крути, а сделка незаконная и произойдет в княжестве. До вашей организации когда-нибудь до слухи дойдут. А оно мне надо?» «И все же вы не обо всем рассказываете», — деланно вздохнул страж. «Так ведь врага таким поступком нажить могу. Не только в вашем лице, но и у тех, чей груз», — привел я еще один аргумент. «Хорошо. Пойдемте в ваш кабинет. Побеседуем более детально», — сказал Громов. Я так и не понял, остался удовлетворен моими ответами Роман Омарович или нет. Услугу, если разобраться, оказываю не только ему, но и князю. Надеюсь, клубок размотается и всплывут все заговорщики. Как только подошли к входной двери, как ту открыл Гербер и поприветствовал гостя. Хотел ему попенять, что тот нарушил свой распорядок дня и не лег отдыхать, но не стал. Очень уж старый слуга выглядит довольным и явно гордится тем, что выполняет свою работу. «А Семена куда поселил?» — поинтересовался я у своего управляющего. «Одна из комнат для прислуги, самая последняя дверь», — с небольшой заминкой ответил тот и уточнил. «Господин велит его позвать». «Сам растолкаю». «Дрыхнет, небось, капитан из просонья может кулаком заехать. Предварительно щит поставлю», — ответил я и посмотрел на Громова. «Вы не подождете меня в гостиной?» «Хорошо», — согласился тот и прикрыл рот ладонью. «Черт, совсем глаза закрываются. Если можно, то двойной черный кофе без сахара». «Пройдемте», — указал Громову направление управляющий и добавил. «Кофе надо сварить, какое-то время придется подождать». «Разумеется», — вновь зевнул страж и направился за слугой. Что-то меня в этой короткой сценке заставило встрепенуться, но голова соображает не очень хорошо, не понял, из-за чего насторожился. «Хозяин, он слишком равнодушен и уверенно отправился за Гербером», — прокомментировал Жейдер, незаметно подкравшийся. «Думаешь, ему известно, где у нас что находится?» — уточнил я, направившись на побудку Семена. «Скорее всего», — мрачно подтвердил мой питомец. «Где Василий-то потерял?» — поинтересовался я у Харька. «Когда нахожусь в резиденции, то эти два существа всячески пытаются отравить друг другу жизнь, но действуют осторожно, не причиняя телесных повреждений. Впрочем, с трудом могу представить, как кот может нанести урон голему». «Сбежал и куда-то спрятался», — мрачно ответил Жейдер. «Наверняка сидит и трясется, забившись в угол, ждет расплаты. Ничего, повыдергиваю ему хвост, когда поймаю». «С чего столько агрессии?» — поинтересовался я, занося руку для удара по двери, за которой находятся выделенные покои моему начальнику охраны. «Он у меня из кончика хвоста шерсть выдернул», — заявил голем, но потом исправился. «Точнее, когтем срезал, почти сантиметр». Пришлось задействовать резервы и восстанавливать облик, запустив ускоренную регенерацию. «Из-за одного сантиметра с самого кончика хвоста?» — не поверил я. «Ну, может быть, 3-4 сантиметра. И не с кончика, а вдоль», — задумчиво ответил тот и поспешил добавить. «Не больше. Я выскользнул и всеми четырьмя лапами пнул. Да так, что тот метров 100 летел». «Это где же вы столько пространства нашли?» Сдерживая улыбку, уточнил у своего питомца. Заметил за ним одну особенность. Как только дело касается его друга, то приврать он может на раз. «Неважно», — не стал отвечать Харек и поспешил перевести тему разговора. «Хозяин, ты не стучи. Дверь открыта, там какая-то борьба идет. На Семена кто-то напал. Пошли скорее, ему помочь надо». Потянул дверь на себя, предварительно включив магическое зрение и активируя свои способности, полученные от Марианны. Как мой начальник охраны так быстро сошелся с Катериной? Именно с ней на постели барахтается, да так, что аж завитки берут. Нет, они ничего неизвестного не демонстрируют. Позы из известного трактата стандартные, но зато страсть такая, что пробирает. Прикрыл дверь, так и не войдя в комнату. Перед глазами молоденькая служанка, оседлавшая Семена словно наездница, скачущая на скакуне. Тело гибкое, молодое, грудки острые, вот чертовка. Потряс головой, отгоняя стоящую перед глазами картину. Вытащил сотовый и, отойдя от двери, выждав пару минут, набрал номер Семена. Понимаю, что за это время они не управились и не успели друг другом удовлетвориться, но не ждать же их до утра. Что Громову сказать? «Прости, там мой начальник охраны занимается любовью, и его в этот момент не хочу беспокоить». «Станислав Викторович, слушаю вас», — придушенным голосом ответил начальник охраны. «У тебя все в порядке?» «Да!» — чуть ли не выкрикнул тот. «Семен, тебе точно помощь не нужна?» — сдерживая улыбку, уточнил я. «Нет, сам справляюсь», — чуть устало заявил тот. «Ты мне поведаешь, чем же таким занимался?» — продолжил я допытываться, гадая, как он себя поведет. «Будет отнекиваться и врать? Или честно все расскажет? Нет, подробностей знать не желаю, хватит и того, что мельком увидел». «Приличная встреча и без деталей», — немного подумав, предложил тот. «Заметано», — чуть кивнул я своим мыслям. «Ладно, давай теперь к делу. Господин Громов пришел. Ждем тебя в кабинете. Сколько времени нужно?» 7 минут», — отчеканил тот. «Засекаю», — усмехнулся я и разорвал связь. «Надо же, какие страсти у меня под носом творятся! И куда же смотрит управляющий и магия дома? Хотя ничего предосудительного ни Семен, ни Катерина не делали». «Стоп! Это как это не делали?» «Еще как делали!» «Мой начальник охраны не поинтересовался у своего босса его отношением к новой служанке. А если бы я на нее запал? Сама Катерина тоже хороша. Явно же оробела, когда меня увидела. Так нет же, в объятия другого упала, изменщица». Я даже рассмеялся от обвинительно составленных в шутку речей. Разумеется, ни о каких постельных утехах с молодой служанкой и не думал. «Пойдемте в кабинет», — предложил стражу, потягивающему ароматный кофе. «Хороший напиток, бодрит». Поднялся со своего места Громов и посмотрел на стоящего в стороне Гербера. «Если можно, и хозяин дома дозволит. Не могли бы еще чашечку кофейку сделать?» «И мне принести», — подтвердил я просьбу Романа Омаровича. «На Семена Павловича тоже сделаю», — чуть слышно произнес Гербер и удалился на кухню. Через 10 минут мы с Громовым и присоединившимся к нам Куршиновым молча пили кофе. Страж выбрал выжидательную тактику, но я ему уже все рассказал и начинать снова не имел ни малейшего желания. Семен, разумеется, помалкивал с Романом Омаровичем, он лично знаком до этого момента не был, но о страже в княжестве не слышал, разве что глухой. «Так и какое ваше предложение?» — поинтересовался страж. «Мы передаем вам всю известную информацию и на этом разбегаемся», — развел я руки в стороны, намереваясь так и поступить. «Не получится», — хмыкнул Громов. «Нет, можем попытаться продавца застращать. Он как миленький сдаст всех и вся, если слаб. Но если в таких делах участвовал, то понимал, что ходит по острию. Пойдет в отказ, и ничего-то мы ему не предъявим. Нет, тут потребуются неопровержимые доказательства. Как считаете, господин Куршинов? Я прав?» «Если не по такому, предложенному Станиславом Викторовичем пути идти, то под ударом окажется наш клан», — посмотрел на меня Семен. «Ха! Хорошо», — он Громову ответил. «Сразу понял, что тот собрался меня задействовать в роли ловли на живца. Ну, я бы такой же вариант избрал на месте стража, а вот на своем... Оно мне надо. Рисковать просто так надоело, значит, надо поторговаться. И ведь страж пошел на уступки. Думаю, успела его госпожа Гарцева вымотать. Чтобы Громов, пусть и завуалированно, согласился закрыть глаза и даже помочь в каком-нибудь не слишком законном деле при условии, что оно не навредит княжеству? До этого никогда бы не случилось. Видимо, переговоры в нормальной обстановке. Правда, я тоже хотел быстрее закруглиться, не стал настаивать на мелких поблажках». «Тогда договорились», — подвел итог страж. Завтра же постараемся провести операцию по изъятию голема муравья и поимке его продавца. Торопиться необходимо. Станиславу Викторовичу в понедельник на занятие». На этой ноте мы и распрощались. Семен проводил стража и отправился к себе, где его поджидает Катерина. Я же еще посидел в кресле, обдумывая сложившуюся ситуацию. И чем больше размышлял, тем все хуже виделась картина на ближайшее время. «Черт!» — мысленно простонал я. «Как не вовремя эта учеба! И фиг отмажешься! Елизавета Матвеевна захочет разобрать детально случившееся при активации исследуемого объекта. Там же работа не на одну неделю. Почему Жейдер так поступил, а не иначе? Точно ли его щит сдержал атаку? Какие еще имелись варианты и не следовало ли вражеского голема попытаться усыпить? А ведь в университете не только она одна преподает. Там еще заданий накидают и личные дела придется отодвигать. Впрочем, даже на завтра имелись определенные виды. Проверить, как там Настя? Консьержка, слава богу, не звонит. Попытаться отыскать какие-нибудь намеки от деда? Не поверю, что предыдущий глава клана так и не оставил никакой зацепки, где находится казна, а она-то мне необходима. Пора уже и с питерскими землями вопросы решать. Чего они там бесхозные стоят? Еще ведь надо и наладить где-то выпуск духов, чтобы подтвердить статус клана. Хоть разорвись, но это требуется сделать. Может, в аренду какой-нибудь заводик взять? Или хотя бы разливочную линию? Вряд ли кто на это пойдет или ценник заломит космический. Эх, буду думать, как всюду успеть. Хоть раздвоись. Хм, а что если озаботиться двойником? Заплатить какому-нибудь парню и отправить его вместо себя грызть гранит науки? Бррр, бред. Совсем уже голова не варит, пора отдохнуть. Посмотрел в окно, за которым сереет рассвет. Воспользоваться бодрящим зельем? Сам себя спросил. Нет, пока есть возможность, то без настоек обойдусь. «Спать! Иди спать, господин Жиргов!» — приказал себе и поплелся в спальню, где кое-как стащил одежду и, кажется, уснул, не успев прикоснуться головой к подушке. Хельга работала за компьютером, одновременно сверяясь с записями, время от времени совершала короткие звонки и пила очередную чашку кофе, которую по ее требованию приносила Жулиана. Полураздетый Шат находился тоже в кабинете своей госпожи. Бывший гордый и независимый боевик застыл у двери и преданным взглядом пожирал свою властительницу. Да, запретная магия любого переделает и подчинит, если отыщет слабину в человеке, и тот вовремя не примет противоядие или не развеет наваждение. Афганец этого не сумел и не захотел делать, а пороков у него оказалось достаточно. На них-то и сыграла Хельга. «Отключись!» Щелкнула пальцами хозяйка кабинета, посмотрев на своего преданного боевика. Шат покорно выпрямился, и его взгляд стал неосмысленным. Он перестал присутствовать в этом месте, слышать и думать. Хозяйка так повелела, и кто он такой, чтобы ослушаться ее воли? «Жулиана, подойди», — поманила пальцем свою правую руку Хельга. Телохранительница подскочила к своей хозяйке, но сделала это, как всегда, плавно, грациозно и бесшумно. «Слушаю». Коротко сказала она и посмотрела на протянутый документ. «Госпожа, что это?» «Досье на находящихся в ближайшем окружении князя. Если не удается свалить Огнева, то у него необходимо выбить опору. Тут трое одаренных, они опасны и хитры. Первым идет брат князя, генерал стражи, его следует опорочить. Второй министр внешней и внутренней политики, Сазонов Виталий Дмитриевич». 60 лет, одаренный, виртуозно владеет даром убеждения, прозорливости и проницательности. Высокий, худощавый, не без пороков. Любит развлекаться с молодыми женщинами, но семье и князю предан безоговорочно. Третий — Громов, Роман Омарович, начальник отделения стражи за одаренными, бывший позывной «Гром». Номинально подчиняется брату Огнева, но фактически действует самостоятельно или с прямого приказа князя. Имеет много дарований, в том числе сыщицкий дар. Очень опасный противник. Хельга замолчала. «Госпожа, брата князя опорочить, а с остальными двумя их следует убить?» — уточнила Жулиана. «На твое усмотрение», — неопределенно пожала плечами ее хозяйка. «Ты отправишься в княжество. На месте осмотришься и решишь, как действовать. Заодно и проверишь, как там живется тем, на кого мы делаем ставку. что-то активность не проявляют. Надо их подстегнуть. Запомни, ты моя правая рука. Карать и наказывать дозволяю. Главное сделать дело. Докладывай ежедневно в экстренном случае. Сразу связывайся и постарайся уцелеть. Все исполню. Склонила голову Жулиана, постаравшись скрыть радостный блеск в глазах. Она давно мечтала проявить себя и, хотя предана хозяйке, укрепить свое положение. Сейчас на нее мало кто внимания обращает, считает бездушной куклой, только и способной выполнять Хельгины прихоти. Что хозяйка велит, то ее помощница и исполнит. А тут полноценное задание. Правда, ей не понравился один момент. Хельга остается с Шадом. Уж не готовит ли она замену своей верной помощнице? «Сегодня у тебя самолет. Влетаешь через несколько часов. Вот!» Она протянула несколько листов. «Ознакомься и запомни!» Жулиана бегло просмотрела несколько имен и фамилий с адресами и телефонами, прикрыла глаза и вложила себе эту информацию в мозг. На память она никогда не жаловалась, один из даров у нее такой. Захочешь забыть, не получится. Иногда это плохо сказывается на сне. На всякий случай проверила себя, перечитав напечатанное. А потом протянула лист Хельге, но та не взяла бумагу. Спросила. «Запомнила?» «Да», — коротко ответила помощница. «Сожги», — Хельга указала в сторону камина. Хозяйка не признает никаких уничтожителей документов, кроме огня. При желании можно даже крохотные обрывки собрать в одно целое. Жулиана выполнила указание и перемешала пепел, после чего вновь подошла к столу, за которым продолжает сидеть ее госпожа. «Ступай и удачи!» Хельга указала своей помощнице в сторону двери. Жулиана вышла из кабинета, осторожно прикрыла за собой дверь, к которой прислонилась. Ей не понравился тон и напутствие, а про холодное прощание и говорить не приходится. Да и как можно отправить ту, на которую опираешься, и кто тебя охраняет, выполняя малейшую прихоть? Да и никогда ничего похожего не случалось. Как она и предполагала, госпожа выставила щит тишины, но помощница давно нашла в нем несколько изъянов, и поэтому смогла услышать, как ее хозяйка хлопнула в ладоши и сказала: «Шат, мальчик мой, отомри и иди сюда. Ублажи меня». Телохранительница и помощница, похожая на то, что уже бывшая, поморщилась и, покачав головой, медленно пошла по коридору. Ей предстоит многое решить, чтобы удержаться на плаву и выжить. Необходимо затевать собственную игру. Готова ли она? Выхода нет, хозяйка ее списала, и теперь предстоит побороться за собственную жизнь. Жулиана мысленно усмехнулась. Ей повезло, что Хельга недооценила ее умственные способности, а так бы уже где-нибудь корчилась от боли, а может и таращилась в небо безжизненным взором. В своей комнате, пока хозяйка не изменила решение, пока еще действующая помощница наскоро собралась. Одевалась в спешке, артефакты покидала в сумку, куда свалила пачки денег и документы. Билет на самолет она нашла в досье на людей князя. Оглядев свою богато обставленную комнату, понимая, что вряд ли уже тут когда-нибудь окажется, без сожаления вышла и скорым шагом спустилась в гараж. Хельга не говорила, как ей добираться до аэропорта. Можно построить переход, но Жулиана решила взять одну из спортивных машин. На большой скорости ей думается лучше, что не свойственно большинству. Желтая приземистая машина на высокой скорости выехала из ворот особняка. Хельга в это время взяла перерыв в работе и блаженствовала в объятиях Шада. Бывший полевой командир оказался знатоком женского тела и умело доставлял удовольствие. Стал ли он полностью ручным? Ей это безразлично, она его контролирует и в любой момент может обездвижить. От помощницы, которая стала проявлять излишнее любопытство и пару раз попыталась дать советы, она почти избавилась. Пусть разберется с проблемой и потом уже исчезнет навсегда. Как поступить с Жулианой, она окончательно не решила, но склоняется к тому, что мертвые не умеют говорить. Даже если лишить разума, то есть опасность, что его кто-то может вернуть. А секретов ее бывшая помощница знает много. Кстати, Шат в постели даст ей 100 очков вперед. Он более страстен и искренен. Да, точно, именно этот момент ее все время настораживал. Чувствовалось, что Жулиана в ласках чуть зажата, чего не скажешь в других моментах. Она же спокойно, по неуловимому движению, могла ударить в противника смертельным заклинанием или всадить нож под ребра. «Что ж, девочку списала, но пусть выполнит последний приказ», — прошептала Хельга и запустила руки в волосы Шада, прижала его лицо к своему животу. Жулиана не стала закрывать машину на парковке перед аэропортом, ключи из замка зажигания бросила на сиденье. Наверняка на тачку кто-нибудь позарится. Мелочь, но приятная. А в полете предстоит решить и наметить план, как выжить.